Плимуты курсируют без сигнальных огней, но полицейский включает их, когда подходит бампер к бамперу к нарушителю. Обязательно наденет фуражку или ковбойскую шляпу, какие носят дорожные полицейские трупперы, и так при исполнении по всей форме подойдет к водителю. Ему рекомендуется держать руки в этот момент открытыми, положив их на баранку, иначе полицейский, заподозрив недоброе, вынет пистолет. Если он сочтет нужным повести нарушителя в участок, даже за превышение скорости, наденет обязательно на него наручники. Так, для безопасности, оставшись с ним один на один. За скоростью следят радары, вертолеты, аппараты в руках полиции, но она не имеет права маскироваться, а должна открыто стоять на обочинах дороги. Штраф за нарушение скорости на хайвее Вашингтон-Нью-Йорк до $50. На хайвее автомашину, как радары, ведут к окончательной цели путешествия указательные щиты. Зеленого цвета с белыми окантовками и стрелами они фосфорисцируют ночью и хорошо видны в темноте. Указатели не только подскажут дорогу, но и место объезда, разворота, расположение заправочных станций, дорожных закусочных, медицинских пунктов. На заправочных станциях два ряда – самообслуживание и полный сервис. В первом случае цена заправки бака оказывается одной, во втором – другой, в среднем полный бак в пределах $20-25. При полном сервисе бензозаправщик протрет и стекла, проверит уровень масла, расплачиваются американцы наличными или кредитными карточками банка. Если в дороге произошла поломка какого-либо механизма и вы остановились, надо включить мигающие флеши, поставить на бетон перед машиной в ряд три специальных зажигательных свечи, чем-то напоминающие бенгальские огни на елочных украшениях. Их обнаружит или вертолет, или патруль полицейского. Они вызовут технический транспорт, который отбуксует автомашину до ближайшей станции. Разрядку как бы получает водитель при долгом пути в придорожном кафе. Они работают круглосуточно. Горячий кофе, автоматы, кока-колы, традиционные гамбургеры. Здесь же можно получить справку о дороге, купить карты, проспекты. Встречаются и мотели, но они, как правило, лежат вблизи крупных городов, являясь продолжением их гостиничного комплекса. Удобств много, но все, конечно, за деньги. Услуги, которые, как говорится, лежат у дороги, стоят дороже, чем в самом городе. Точность американская во всем. Есть, например, самый длинный отрезок на пути между Толлами Вашингтон-Нью-Йорк, так называемый Нью-Джерси-Тронпайк. У первого Толла вы получите квиток с отметкой времени, у последнего это время старта сверят со временем вашего финиша и выведут сумму оплаты. Если вы вдруг свернули с хайвея, задержались в каком-нибудь соседнем населенном пункте или вынуждены чинить автомашину, побегут часы, побегут и доллары. Их вычислит последний контролер на Нью-Джерси-Тронпайк. Удобные американские дороги, приятно передвижение по ним. Но это не только романтика. Это и большой труд, скажем, для тысяч и тысяч водителей дальних автобусов и грузовых траков. Недаром говорят, что работать на конвейере американских дорог не менее утомительно, чем на конвейере Форда. Но дороги в Соединенных Штатах Америки решили многие проблемы, особенно транспортных перевозок. Пароход хорошо, самолет хорошо, а автомобиль все же лучше. Так считают американцы. Тойота против Крайслера. Северо-восток Соединенных Штатов, империя автомобилестроения Соединенных Штатов Америки. Детройт, Кливленд или небольшие городки Кадиллак, Понтиак. Они хорошо известны еще с тех времен, когда Генри Форд запустил свой гигантский конвейер, ставший вечным двигателем Америки. Городок Уоррен в штате Огайо Также одна